Дорогая, чаще думай о смерти и о том, кто тебя там встретит. Могут встретить ангелы светлые, а могут окружить мрачные, злобные демоны. От одного взгляда на них можно сойти с ума. Наше спасение в том и состоит, чтобы спастись, то есть не попасть в руки демонов, а избавиться от них и войти в Царствие Божие, в бесконечную, непостижимую здесь радость и блаженство. Стоит здесь потрудиться, есть из-за чего. Демоны горды и овладевают гордецами, значит, надо нам смириться. Демоны гневливы, значит, нам надо приобретать кротость, чтобы они не овладели нами, как своими по душе. Демоны злопамятны, немилосердны, значит, нам нужно скорее прощать и мириться с обидевшими, и быть ко всем милостивыми. И так во всем. Надо подавлять в своей душе бесовские свойства, а насаждать ангельские, которые указаны в Святом Евангелии. Если после смерти будет в нашей душе больше бесовского, то бесы овладеют нами. Если же мы здесь еще осознаем свои бесовские качества, будем просить за них прощения от Господа и сами будем всем прощать, то Господь простит нам, уничтожит нас все дурное и не даст руки бесов. Если мы здесь не будем никого осуждать, то и Господь нас не осудит там. Так и во всем. Будем же жить в мире, прощая друг друга, мирясь скорее друг с другом. Будем во всем каяться пред Богом и просить Его милости и спасения от бесов и вечных мук, пока еще есть время. Не будем играть своей вечной участью. Господь да вразумит тебя. Аминь. Никон.